Том 2, глава 508, «Ввести в смятение», часть 2, глава 508, «Ввести в смятение», часть 2, фух. Лосан резко подскочил в кровати, его постель была мокрой от пота, наполненные страхом глаза широко распахнулись, а руки судорожно затряслись, он бессознательно коснулся пальцами своего лица. «Черт, опять этот сон», — раздраженно выругался парень, хотя в его сне не было ничего настолько уж страшного. Проснувшись, он чувствовал сильную панику, дрожью расползающуюся по всему телу. С силой потерев лицо, он зажмурился, пытаясь успокоиться. Однако бешено колотящееся сердце не спешило замедлять свой бег. Холодный пот продолжал стекать по его лбу, застилая глаза. «Лекарство, мое лекарство!» Все еще дрожа, он быстро выбрался из постели. Трясущейся рукой нащупал в ящике прикроватной тумбочки лекарство, которое должно было насильно успокоить его словно сошедшее с ума сердце. Его звали Лосан, он был сыном обычного помещика. Если шесть не череда обрушившихся на его семью бед, он со временем унаследовал бы поместье своего отца. Он прожил бы спокойную жизнь, пока его, наконец, не настигла бы старость. В этой мирной стране было множество людей, живущих такой жизнью. Империя Дунхэ, в которой он жил, была огромной. Хотя она и находилась в упадке, жизнь в ней была такой же стабильной, как гора Тай. Большая группа знати и богатых купцов контролировала высшую власть в империи. Однако они не слишком угнетали живущий под их дланью народ. В настоящее время империя находилась в стадии медленного угасания, следующего после стремительного роста. Благодаря этой стабильности высший класс больше стремился к материалистическим наслаждениям, чем к чему-то еще. Это привело к увеличению объема торговли с другой, не менее обширной империей на востоке, в которой было большое количество купцов. На границе начали возникать новые поместья, переплетение востока и запада породило уникальную цивилизацию. Порывшись в ящике, Лосан, наконец, выудил из него серебряный флакон с тонким горлышком, в котором лежало его лекарство. Парень крепко сжал флакон, сразу же открыв, проглотил его содержимое. В последнее время этот кошмар преследовал его все чаще и чаще. Он уже находился на грани нервного срыва. Этот ужас повторяется каждую ночь, а иногда и днем, когда я решаюсь вздремнуть, я уже сыт всем этим по горло. Из глубин его сердца внезапно поднялся доселе неиспытываемый им гнев. Замахнувшись, он с силой бросил в стену зажатый в руке серебряный флакон. Бам! Серебряный флакон, ударившись о каменную стену, упал вниз. Несколько раз подпрыгнул, отскакивая от пола. Сила удара была таковой, что из флакона вылетела пробка. Светло-розовые таблетки разлетелись в стороны. Умереть. Лучше умереть, чем так жить. После смерти меня не будут преследовать никакие кошмары. Я не буду бояться. Отец больше не будет на меня давить. В последнее время его все чаще посещали подобные мысли. Боль в сердце становилась все сильнее. Дыхание стало прерывистым. Лосан внезапно вспомнил недавнее происшествие. Его отец, Ло Ди, 20 лет вынашивал план мести. Он никогда не переставал возвращаться мыслями в то страшное место. Он не говорил сыну, что собирается делать. Лосан все понял сам. Тот город – ужасное место. Он определенно не позволит им жить. Со слов отца он знал, что злые и могущественные дьяволы все это время не переставали их искать. Его отец делал все возможное, чтобы скрыть их местонахождение. Однако, как бы хорошо они ни прятались, их находили. Каким-то образом преследовали, находили оставленные ими следы. Записи отца содержали схемы, которым он следовал на протяжении многих лет. Чтобы сбежать от преследователей, Ло Ди создал дюжину двойников, которые уже были мертвы. Теперь настала их очередь. О том, что его отец тайно вынашивал какие-то планы, Лосан узнал, найдя его записную книжку. А еще ему начали часто сниться кошмары, точнее, один и тот же кошмар. Он понимал, что не сможет от этого убежать. Они скрывались в течение 20 лет, и все равно судьба их настигла. Он не мог себе представить, что его отец собирается использовать в борьбе с этим проклятым городом. Арбалет, факел, яд, однако огонь на них не действовал. С клинком к ним даже не было возможности подобраться. Яд оказывал на них какое-то действие, но незначительное, монстры были слишком сильны. Яд, что мгновенно убивал человека, лишь на время замедлял их движение. Возможно, в таких обстоятельствах, умереть не такая уж и плохая идея. Лосан сполз с кровати на пол, прижал к сердцу ладонь. Его сознание постепенно погружалось в состояние покоя, освобождаясь от оков. Лунный свет лился в комнату через квадратное окно, придавая лицу Лосана мертвенно-бледный цвет. Этот изможденный молодой человек сейчас должен был испытывать боль и страх, но все, что он чувствовал, умиротворение. Ша-ша. Внезапно позади Лосана появилась тонкая серая трещина. Расширившись, трещина превратилась в узкое окно. Вырвавшаяся из окна красная светящаяся точка скользнула в затылок Лосана. Закрытые глаза парня внезапно распахнулись. Его синие зрачки сначала сузились, затем резко расширились. Красные ниточки крови начали растекаться от зрачков к белкам глаз. Процесс не был быстрым. Спустя несколько минут он снова закрыл глаза. Ху. Его спина, резко выгнувшись дугой, тут же расслабилась. Фух. Лосан моргнул. Медленно убрал руку, которую прижимал к груди. Это тело, какое-то странное, Лосан, или уже Лушен, со странным выражением лица потирал кожу в районе сердца. От этого места по всему его телу распространялись волны острой боли. Спазм миокарда, вызвавший кардиогенный шок, должно быть, проблема в сосудах. Это не настолько большая трудность, чтобы я не смог с ней справиться. Выпустив свой дух, Лушен медленно успокоил судорожно бьющееся сердце. Острая боль постепенно стихла. Дух божественного лорда был способен обманывать реальность, так что подделка нескольких нервных импульсов была для него сущим пустяком. Лушен выпрямился, закрыв глаза, начал впитывать воспоминания своего нового носителя. Лосан, город, мститель, странные сцены прокручивались в его голове. По мере просмотра воспоминаний выражение лица Лушена становилось все более странным. Как интересно, это место, он чувствовал, что его главное тело, свернувшееся клубком глубоко в сердце, подавляется чрезвычайно сложными законами. Его главное тело сейчас не могло покинуть это физическое тело. Исследуя подавляющую его тело энергию, он обнаружил, что законы этого мира кардинально отличаются от законов Великой Ини других миров. «Меня не впервые подавляют, это не так важно. Просто нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Буду придерживаться своих обычных правил. Что ж, а теперь посмотрим на карму этого Лосана». Лушен снова закрыл глаза. В комнате воцарилась тишина. Через несколько секунд он хмыкнул. «Не хочешь, чтобы трагедия повторилась, и мечтаешь уничтожить город?» Эти две кармы были главными целями нынешнего путешествия Лушена. «Я обязательно со всем этим разберусь». Лушен поднялся. Подойдя к окну, распахнул его настежь. На улице было сыро. В комнату ворвался поток холодного воздуха. Когда прохлада ударила ему в лицо, он почувствовал себя еще лучше. Лосан и Лоди, отец и сын, подвергшись гонениям, вынуждены были бежать из города. Мать Лосана умерла в городе. Бабушки и дедушки с обеих сторон тоже. Хотя отцу и сыну удалось сбежать, город продолжал их преследовать. Время от времени их догоняли и пытались убить разные монстры. Все эти годы они выживали только благодаря отцу Лосана, при помощи различных способов прятавшего их от города. Судя по записной книжке Лоди, которую читал Лосан, никто в этом мире не мог противостоять монстрам города. В связи с этим напрашивается первый вопрос: что это за монстры? Согласно воспоминаниям Лосана, люди этого мира использовали только холодное оружие. Самым мощным оружием, известным здешним жителям, был арбалет, но таким оружием гражданским лицам не разрешалось пользоваться. Использование этого оружия считалось преступлением и по закону каралось смертной казнью. Отец Лосана где-то смог раздобыть несколько арбалетов, чтобы сражаться с монстрами. Если шесть об этом стало известно, его бы обезглавили. Открыв шкаф, Лушен достал оттуда серую куртку с капюшоном. Она напоминала ветровку. Рядом с ней лежала веревка из грубой ткани, выполняющая роль пояса. Одевшись, он, открыв дверь, покинул комнату. Вышел в пустой, широкий квадратный двор. Две толстые женщины, сидя на деревянных стульях, чистили во дворе картошку. Работая, они тихо переговаривались. Одеты они были в широкие серые платья. Головы покрывали белые платки. Во время разговора у них изо рта то и дела летела слюна. Женщины маленькими ножами ловко чистили картошку. Когда Лушен вышел, обе толстухи помахали ему рукой. «Малыш Асан, ты проснулся. Картофельное пюре с маслом готово. Стоит на столе в гостиной. Иди поешь», улыбнувшись, Лушен кивнул. Руководствуясь подсказками из памяти Лосана, направился в гостиную. По пути попытался извлечь из воздуха духовную ци. К сожалению, к него ничего не получилось. Воздух, кажется, состоял исключительно из газов. В нем не было никакой особой энергии. Поняв это, Лушен попытался вытянуть из себя свою основную сущность. Это было искусство Великой Инь. Эффект был, но совсем незначительный. Таким образом, эффективность этой техники в этом мире была почти нулевой. После этого он попытался вытянуть духовную ци у кого-нибудь из здесь присутствующих. Каждое существо должно было содержать в себе дух. Лушен попытался извлечь немного духа из окружающих его живых существ. Эффект был, но он был далек от мира духовной силы. Он не шел ни в какое сравнение даже с миром Муюня. Закончив с бесплодными попытками, Лушен обнаружил себя стоящим в старом дворе, заполненном пурпурной травой. Видимо, он забрел сюда, следуя своим инстинктам. Отец Лосана, одетый в облегающую боевую одежду, практиковался в боевых искусствах. Оружием ему служил серебряный топор длиной с его предплечья. В его тренировке не было ничего необычного, обычные удары. Вскоре силач закончил свою тренировку. Остановившись, он заметил стоявшего в стороне Лушена. «Асан, ты уже проснулся?» – спросил он. «Это редкость, увидеть тебя на ногах в такую рань». Том 2, глава 509, свой, часть 1, глава 509, свой, часть 1. «Доброе утро, отец. Я уже давно не сплю», – кивнул Лушен. Отойдя в сторону, он начал молча наблюдать, как Лодди тренируется. Через некоторое время он заметил, что у мужчины довольно необычные навыки владения оружием. Каждый его удар по силе превышал удар обычного человека. Хотя разница была невелика, в смертельной схватке даже она могла сыграть решающую роль. Кроме того, Лушен заметил, что отец его нынешнего тела обладает большой выносливостью. Ему было уже под 50, но он все еще демонстрировал довольно крепкое телосложение. Должно быть, у него был какой-то секрет. Закончив свою довольно беспорядочную тренировку, Лодди тяжело вздохнул, вложил испещренный мелкими выбоинами серебряный топор в ножны из песчаной кожи. «Что случилось, Сан? Обычно ты не любишь смотреть, как я тренируюсь. Я удивлен. Сегодня ты проявил редкое терпение. Кстати, что недавно упало в твоей комнате? Ты в порядке?» – встревоженно спросил Лодди. «Все хорошо, отец», – Лушен покачал головой. Его лицо выглядело немного изможденным. «Просто, мне опять приснился кошмар. Поэтому настроение не очень хорошее. Все будет хорошо, не волнуйся». Приблизившись к сыну, Лодди ласково взъерошил ему волосы. «Пойдем завтракать. Все уже готово». «Хорошо», — кивнул Лушен. Зайдя в гостиную, они уселись за прямоугольный каменный стол. Когда локти Лушена коснулись его края, он почувствовал пронизывающий до костей холод. Парень опустился на каменный табурет. На стоявшей перед ним тарелке лежала темно-желтая, похожая на грязь, жижа, от которой исходил запах смешанный с картошкой говядины и перца чили. Вчера Лосан еще раз мельком заглянул в записную книжку Лодди, внимательно ее изучив, вернул все на место, не оставив никаких следов. Хотя Лосан был не сильно умен, он очень хорошо позаботился обо всех деталях. Он даже стер отпечатки пальцев с дверей и поверхностей, к которым прикасался. Согласно записям, Лодди собирался вскоре покинуть поместье и отправиться мстить городу. И он не планировал брать с собой сына, поэтому ничего ему об этом не рассказывал. Сейчас Лодди молча сидел в своем кресле. Зачерпнув большую ложку картофельного пюре, он отправил его в рот. Время от времени он отхлебывал из стоявшего рядом с тарелкой стакана молоко. Он не вытер пот и не вымыл руки, из-за чего гостиная была наполнена не слишком приятными запахами. Лушен украдкой оценивал Лодди, собирающегося вскоре покинуть поместье. Не зная, когда именно тот уйдет, парень подумал, что ему следует как можно быстрее начать к этому дню готовиться. Согласно воспоминаниям Лосана, причина, по которой Лодди столько лет успешно отражал атаки монстров, посылаемых городом, заключалась, помимо его находчивости, в мастерстве владения холодным оружием. У него не было никаких особых способностей, но его навыки наделяли его мощной взрывной силой, гибкостью и выносливостью. Осматривая Лодди, Лушен заметил, что последний тоже внимательно за ним наблюдает. Все это время мужчина ждал, когда его сын, наконец, повзрослеет. Возможно, когда-нибудь он сможет разделить с отцом его ношу. Однако со временем он заметил, что его сын не проявляет никакого интереса к боевым искусствам. Будь то техника приготовления ядов, которую он изучил в первобытном племени за пределами страны, или техника боя на мечах, которую он изучил во время своего ученичества в школе меча Гилейла. Всему этому он пытался научить своего сына, но все было бесполезно. Однако сегодня, наблюдая за Саном, Он вдруг заметил, что его обычно испуганно бегающий взгляд внезапно стал другим. В нем появилось необъяснимое спокойствие и непривычная решимость. Словно прошлой ночью произошло нечто, сильно изменившее его характер. Словно у него появилась какая-то серьезная поддержка. Брови Лодди слегка приподнялись. Он задумался о круге общения своего сына. Может, этот Цзялинь из поместья Мейсы, или дочь местного портного Инджел. Он не мог больше вспомнить никого, кто мог бы так внезапно изменить характер его обычно робкого сына. Хотя я и не знаю, что с тобой случилось прошлой ночью, мне нравится твой сегодняшний взгляд, улыбнувшись, сказал Лодди. Лу Шэн ошеломленно замер. Кто бы мог подумать, что у Лодди такие острые глаза. Приходили офицеры из полицейского управления, ненадолго замолчав, Лу Шэн, сверившись с воспоминаниями Ло Сана, продолжил. Сказали, что расследуют исчезновение Де Каррона. А вот это уже серьезно, Лодди покачал головой. Оказывается, этот мир опасен. Даже сборщик налогов может пропасть. Как помещик, ты не можешь рассчитывать на арендаторов, которые только и умеют, что пользоваться лопатами и дровоколами. Может, все же переимешь пару приемов у своего старика отца? Он нашел способ изолировать особую метку на теле его сына. Если это удастся, он скоро покинет это место и отправится мстить. А потом, если выживет, вернется и проведет остаток своих дней рядом с Саном. Если же ему придется умереть, вся боль и ненависть, которую он испытывает, будут похоронены вместе с ним. Но он постарается забрать с собой в могилу и город. Он не позволит Ло Сану взвалить себе на плечи такую ношу. Однако его приготовления еще не были завершены. Ему придется немного повременить со своими планами, так как у них совсем закончились двойники. Монстры могли прийти к его порогу в любой момент. Новый двойник еще продолжает совершенствоваться и сможет выйти только через несколько дней. Когда это произойдет, он сразу же отправится в путешествие, чтобы на некоторое время отвлечь на себя монстров. Учиться обычным техникам владения мечом, какой в этом смысл? Нахмурившись, сказал Лу Шэн, подражая тону Ло Сана. Пусть они обычные, зато практичные, с улыбкой ответил Ло Ди. Правда? Пробормотал себе под нос Лу Шэн. А что тогда насчет техники имперского меча, что изучает Джейк? Джейк был его другом детства. Из-за бедности семьи он в возрасте 12 лет был отправлен служить в имперскую армию. Присоединившись к резервному батальону, он только и делал, что тренировался. Сейчас ему было чуть больше 20, а он уже был заместителем начальника городского гарнизона закатной армии. Согласно воспоминаниям Ло Сана, в технике имперского меча не использовались рапиры, являющиеся нормой для традиционного восточного стиля. Вместо этого они тренировались с огромными мечами в руках. Этот меч был достаточно тяжелым, чтобы им можно было разрубить человека. Техники имперского меча, в основном, обучали в армии. Движения были простыми, но достаточно смертоносными. Техника имперского меча больше полезна в боевых порядках. Она прекрасно подходит для вклинивания во вражеский строй, но в бою один на один моя техника более практична, улыбнувшись, пояснил Ло Ди. «Значит, ты думаешь, твоя техника будет мне более полезна?» – спросил Лу Шэн. Конечно, увидев, что сын, наконец, заинтересовался, Ло Ди обрадовался. Он всегда хотел, чтобы парень унаследовал его навыки, но, к сожалению, Ло Сана совсем не интересовали боевые искусства. Ло Ди поднимал эту тему бесчисленное множество раз, и каждый раз Ло Сан намеренно уходил от ответа. Он не ожидал, что сегодня сын сам начнет задавать ему вопросы. «Поскольку ты никогда ничем не занимался, твои суставы и сухожилия закостенели, но это не такая большая проблема. Я знаю, ты хочешь изучить только защитные приемы», немного подумав, серьезным взглядом посмотрел на сына Ло Ди. «Но я бы посоветовал, если ты все же хочешь учиться, изучать все целиком. Тебе нужно освоить верховую езду, получить навыки стрельбы, изучить технику владения мечом. И заняться этим нужно сейчас, пока ты достаточно молод, чтобы учиться. Еще пару лет и будет уже слишком поздно». Лу Шэна не интересовало все перечисленное. Единственное, что он хотел изучить, технику владения мечом Ло Ди. Это позволяло обычному человеку выйти за пределы человеческого тела. И хотя это был лишь небольшой выход за рамки, эта техника, без сомнения, имела свои исключительные качества. Если он хотел очистить карму Ло Сана, ему не следовало использовать свое главное тело. Чтобы совсем разобраться, ему нужно было использовать физическое тело и систему, наиболее совместимую с этим миром. Таким образом, даже если Шестен за считанные минуты при помощи своего главного тела разобрался со всеми проблемами Лосана, этот мир бы его отверг, вынудив уйти, и он зря бы потратил время. Следовательно, первым делом он должен был выяснить, какой была главная энергетическая система этого мира. Судя по внешнему виду Луди, его техника владения мечом содержала какие-то секреты. Лу Шен задумался. Через некоторое время, он резко вскинув голову, уверенно ответил. «Я согласен. Я хочу научиться сражаться. Правда». Луди выпрямился. Строго посмотрел на сына. «Ты должен понимать, изучение боевых искусств – чрезвычайно сложная задача». «Я понимаю», – кивнул Лу Шен. Луди ненадолго замолчал. «Давай сначала закончим завтрак». Отец и сын, замолчав, занялись поглощением картофельного пюре. Через 10 минут, покинув усадьбу, они направились к окруженному со всех сторон забором участку земли. Встав напротив Лушина, Лоди достал клинок. «Раз уж ты решил всерьез заняться обучением, я не буду ничего скрывать. Техника, которую я практикую, происходит из школы меча Гилайла Империи Фанна. Она подходит исключительно для боя один на один. Эта техника довольно мощна. Для нее больше всего подходит оружие с обоюдоострым прямым лезвием. Вес должен быть не слишком большим, чтобы человек мог свободно им размахивать». Взмахнув клинков, он сделал выпад. Свист. Лезвие прочертило перед глазами Лушина серебряную дугу. Его отец двигался очень быстро. Притворившись испуганным, Лушен отступил на два шага назад. «Не бойся. Самое главное преимущество этой техники – приложение силы. Как использовать свой самый сильный удар, при этом не навредив своим сухожилиям и костям? Давай начнем изучение с этого шага. Я покажу тебе стойку и объясню, как правильно рассчитать количество прилагаемой силы». Лоди начал посвящать своего сына в секреты техники, созданной мастерами школы меча Гилайла. Лушен внимательно слушал. Благодаря подробным объяснениям он быстро понял суть. В этой технике внимание акцентировалось не на движениях меча, а на силе и скорости. Создатели этой техники разработали множество приемов и методов обучения, увеличивающих силу и скорость человека. Экспериментируя на себе, они стремились выяснить скоростные и силовые пределы человеческого тела. Поскольку все миры отличались, состав физического тела Лосана практически полностью отличался от состава человеческих тел других миров. Также это было причиной, почему другие системы не работали в этом мире. Однако этот навык владения мечом был полностью совместим с законами и системой этого мира. Согласно объяснениям Лоди, эта техника владения мечом делилась на три уровня. Первый уровень назывался уровнем опытного мастера. Как следовало из названия, на этом уровне бойцы учились умело использовать различные приемы. Одним словом, находящийся на первом уровне человек считался экспертом реального боя. Второй уровень – независимый мастер. На этом уровне боец мог обобщать и интегрировать навыки владения мечом и из них формировать наиболее подходящие приемы. Благодаря этому эксперт мог создавать свои собственные серии шагов, а после доводить их до совершенства. Независимый мастер в школе меча считался экспертом. Его можно было по праву назвать элитой. Один независимый мастер мог справиться одновременно с двумя или тремя противниками. Таким был этот уровень. Чтобы достичь уровня независимого мастера, помимо умения и опыта, нужно было соответствовать определенным стандартам в силе и скорости. Лу Шен был почти уверен, что Ло Ди находился именно на этом уровне. Третьим был уровень великого мастера. На этом уровне человек больше не ограничивался техникой школы меча Гилайла. Он начинал понимать теорию, лежащую в основе техники, и достигал чрезвычайно высокого уровня как в силе, так и в скорости. Он был в состоянии настроить свое тело, чтобы поддерживать его в оптимальном состоянии. Независимо от того, была это его техника или его тело, все находилось в идеально безупречном состоянии. Таким был уровень великого мастера, вершина человеческого существа. Том 2, глава 510. Свой, часть 2, глава 510. Свой, часть 2. В процессе обучения Лоди рассказал Лужзину, что его тело уже достигло уровня великого мастера. Осталось довести до совершенства навыки. Объяснив в общих чертах суть техники владения мечом, Лоди начал терпеливо обучать Лушина основным. Каково же было его удивление, когда его сын овладел очень сложными боевыми приемами всего после двух демонстраций. Будь то какая-то форма или техника приложения силы, все они казались Лушину до абсурда простыми. Не успели они опомниться, как пролетело утро. Лоди обучал Лушина все большему количеству приемов. Всего за одно утро его сын обучился всем основным приемам техники владения мечом. Лу Шен запомнил все, включая способы приложения силы. К сожалению, тело Ло Сана было недостаточно натренированным, поэтому многие приемы он не мог выполнить абсолютно чисто. Если бы не это, изучив все навыки, он мог был сражаться с Ло Ди на равных. После обеда Ло Ди позволил Лу Шену немного отдохнуть, потом продолжил его обучать. Единственным способом оттачивания изученных навыков были изнурительные тренировки. Не было никакого способа быстро интегрировать навыки владения мечом в рефлексы тела. Однако Ло Ди чувствовал, что у него осталось не так уж много времени. Поэтому во второй половине дня начал объяснять Лу Шену, как тренировать силу, энергию и ловкость своего тела. Эта часть уроков являлась главным секретом школы меча Гилейла. Строго запретив Лу Шену раскрывать этот секрет посторонним, Ло Ди приступил к первому этапу обучения. Перед тем, как начать, он дал Лу Шену бутылочку с черными таблетками. Велел принимать их по окончании каждого этапа обучения. Лу Шен быстро разобрался в этом методе обучения. Это были не тренировки, а ускорение адаптации его организма при помощи стимулирующих таблеток. Когда пришло время ужина, Лу Шен чувствовал себя совершенно измотанным. Приняв душ, он поспешно удалился в свою спальню. Завалившись на кровать, задумался над тем, что узнал за прошедший день. Подняв руку, посмотрел на маленький пузырек с черными таблетками. Попытался воспроизвести в памяти ощущения, испытанные им после приема одной таблетки. Его дух божественного лорда уровня божественного интеллекта заметно усилился. Его огромный дух непрерывно вибрировал в его теле. Какая это школа меча? Это школа наркомании. Все тренировки сопровождаются приемом лекарств. Лу Шен быстро понял принцип действия таблеток. Самым большим эффектом этих таблеток была стимуляция. Они оказывали тонизирующий эффект на мышцы тела. Эффект был сильным и продолжительным. Благодаря ему мышцы становились более сильными и эластичными. Однако эти таблетки были довольно токсичными. Метод тренировки тела, которому обучала школа меча Гилейла, заключался в максимальном снижении токсического воздействия таблеток. Увеличение силы человека полностью зависит от этого так называемого секретного лекарства. Лу Шен нахмурился. Ему никогда не нравился такой способ улучшения тела. Принимать лекарства, чтобы улучшить тело. А если однажды закончится сырье для производства этих таблеток, техника будет утеряна. А Ерше, Лу Шен призвал модификатор. Проверил содержимое блока. Как и ожидалось, сразу после того, как он изучил технику школы меча Гилейла, в интерфейсе модификатора появилась соответствующая графа. Техника владения мечом школы меча Гилейла инициирована. Особые характеристики. Увеличение силы была только одна особая характеристика. На первом этапе мне придется тренироваться чуть ли не целыми днями. Как правило, человеческому организму требуется от 4 до 9 недель, чтобы полностью усвоить улучшение, привнесенное в тело лекарством. Только после этого можно принять следующую таблетку. Лу Шен отлично помнил все, чему его учил Ло Ди. Одним словом, мне понадобится от месяца до двух, чтобы полностью ее переварить. Все это время я буду поглощать питательные вещества из лекарства, тем самым укрепляя свой организм. Лу Шен посмотрел на экран на Ерше. Он быстро распланировал свое дальнейшее развитие. Ментальная энергия не могла заменить материю, поэтому у него не было другого выбора, кроме как полагаться на таблетки, чтобы тренировать и укреплять свое тело. Весь следующий месяц Ло Ди посвятил обучению своего сына. Похоже, он торопился. Обнаружив у сына великий талант, он планировал в рекордно короткие сроки обучить его всему, что знал сам. В дополнение к своим техникам, навыкам стрельбы и верховой езды, он также передал Лу Шену большую сумку с созданными им самим лекарствами и пилюлями. Все эти лекарства должны были ему понадобиться в будущем, когда он продолжит тренировать свое тело. В этом месяце у Лу Шена не было ни минуты свободного времени. Он попытался заменить лекарство ментальной энергией и сущностью Ян, однако ему это не удалось. Но пусть он в этом отношении потерпел неудачу, зато нашел лучший способ использовать Бейерше. Упомянутый способ значительно сокращал время, необходимое ему для укрепления своего организма после приема одной таблетки. Обычному человеку потребовалось бы от 1 до 2 месяцев, чтобы полностью переварить лекарство. Более того, по мере повышения уровня этот промежуток времени удлинялся. Причина крылась в том, что чем выше становился уровень человека, тем сильнее было лекарство, которое ему нужно было принимать. А Ейерше мог помочь ему сократить время усвоения лекарства. Этот уникальный метод тренировок был сутью школы меча Гилейла. На каждом уровне, после приема лекарства, для его усвоения применялся отдельный комплекс упражнений. Выполнение человеком всего набора движений означало, что его организм смог переварить препарат, и укрепление тела на этом этапе завершено. А Ейерше, используя ментальную энергию, значительно уменьшал время тренировок. Процесс завершался в считанные мгновения. Если бы Лу Шен не беспокоился, что Ло Ди заметит неладное, и не сдерживался в использовании бейервицы, он бы давным-давно допил все полученные от отца таблетки. И вот, наконец, Ло Ди решил, что пришло время ему уходить. Дул холодный, ночной ветер. Ло Ди ехал верхом в сопровождении двух крепких слуг и сына. Поправив закинутый за спину белый мешок, он взмахнул рукой. «Возвращайтесь в поместье, я тоже скоро вернусь. Я научил тебя всему, что знаю сам. Остальное зависит от тебя. Тренируйся почаще, не волнуйся. Ты будешь сильно удивлен, когда вернешься». Стоя у ворот поместья в сопровождении нескольких стариков, Лу Шен наблюдал за медленно удаляющейся спиной Ло Ди. Месяц тренировок не прошел для него даром, его тело заметно укрепилось. Он больше не выглядел хрупким деревцем, гнущимся от каждого порыва ветра. Некогда болезненно худой юноша превратился в привлекательного молодого мужчину. «Господин Ло Ди уже ушел. Асан, завтра в поместье Адика будет бал. Не хочешь пойти со мной?» — спросила Цзялинь, девушка из поместья Мэйс. Эта девушка была подругой детства Ло Сана. Она всегда дорожила парнем, относясь к нему, как к младшему брату. У Ло Сана в детстве были проблемы с сердцем. Он был хрупким, болезненным ребенком. Его кожа была светлой и чистой, словно нефрит, что только добавляло ему привлекательности. Цзялинь, которая была на несколько лет старше Ло Сана, часто приходила в поместье, чтобы с ним поиграть. Так они и сблизились. В последнее время Цзялинь все больше волновалась за Ло Сана. Парень стал замкнутым, все свое время посвящая тренировкам. Поэтому, пытаясь разобраться в причинах таких перемен, она сегодня и приехала в гости. Лу Шен покачал головой. «Мое тело все еще слишком слабо. Хотя я и стал выглядеть лучше, мне еще рано расслабляться. Сестра Цзялинь, прости, что не уделяю тебе достаточно времени. Обещаю в скором времени исправиться». Услышав это, Цзялинь улыбнулась. «Рада слышать. Твое тело всегда было слабым. Я и раньше советовала тебе начать понемногу тренироваться, но ты меня не слушал. Я рада, что ты, наконец, передумал». Ее внешность была вполне обычной. Не спадающие на плечи рыжие волосы, мелкие веснушки на носу и приятная улыбка. Кроме того, у Цзялинь была довольно хорошая фигура. Грудь у нее была больше, чем у многих девушек, а вот талия и ноги были обычными. Среди нескольких соседних поместий она считалась одной из самых красивых незамужних девушек. Многие пытались сосватать ее и Ло Сана. Однако отношения этих двоих были скорее родственными, чем любовными. Цзялинь заполнила пустоту, оставшуюся в сердце Ло Сана после смерти матери. Они были похожи одновременно на брата и сестру и на сына с матерью. «Я знаю, что тренироваться с мечом очень трудно. Поскольку присматривать за тобой сейчас некому, ты должен сам о себе позаботиться. Постарайся не переусердствовать. Будет очень плохо, если ты заболеешь от перенапряжения», — посмотрела на него Цзялинь. «Не волнуйся». Улыбнувшись, Лу Шен кивнул. Самым большим желанием Ло Сана было недопущение повтора трагедии. Таким образом, чтобы очистить свою карму, он должен был убедиться, что Ло Ди не умрет и уничтожит город. Цель нынешнего путешествия Ло Ди заключалась во временном отвлечении охотящихся на них монстров. А время вернуться и отомстить еще не пришло. Лу Шен догадался об этом по спрятанным в поместье ресурсам. Многие из них уже были готовы, некоторые все еще находились на стадии подготовки. Из заготовленных припасов Ло Ди не взял с собой ничего, только небольшой запас продуктов и оружия. Было очевидно, что он вскоре собирается вернуться. Он должен обязательно вернуться из этой поездки невредимым. «Однако у меня осталось не так много времени. Эти свертки с лекарствами Ло Ди в прошлом готовил для себя. Их должно хватить до третьего уровня. Хотя я не уверен, насколько сильны монстры города, лучше укрепить это тело до предела. В конце концов, у меня есть аейрвицы». Приняв таблетку, Лу Шен при помощи духа божественного лорда проанализировал теорию, лежащую в основе действия этого лекарства. На основе анализа своего собственного тела и наблюдений за его эндокринной системой он заметил, что эти лекарства на более высоких уровнях имеют другую, более важную цель, чем обеспечение организма питательными веществами. Эти лекарства на самом деле снимают с тела некоторые ограничения. После снятия этих ограничений тело начинало поглощать питательные вещества стремительными темпами. Но как только лекарство переставало действовать, ограничения снова возвращались. В создании препаратов для разных уровней использовались практически идентичные ингредиенты. Хотя Вейерше не мог напрямую улучшать физическое тело, он был способен усилить методы тренировки, что в свою очередь укорачивало процесс переваривания лекарства. Вейерше значительно сокращал время, необходимое для достижения максимального эффекта. Таким образом, эти лекарства отличались от употребляемых Лушином ранее тем, что их основной целью было снятие ограничений. Это значило, до тех пор, пока у него будет достаточно лекарств, он сможет укреплять свое тело при помощи БРВ. «Ладно, мне нужно тренироваться. Цзялинь, тебе тоже пора». Уже почти стемнело, прервав свои размышления, Лушен мягко попросил ее уйти. Цзялинь кивнула. «Хорошо, я буду иногда к тебе наведываться. Позаботься о себе как следует. Не переусердствуй и не навреди своему здоровью». «Хорошо». Дождавшись, пока сопровождаемая несколькими слугами повозка девушки скроется за поворотом, Лушен обернулся, осмотрел стоявшую перед ним толпу. «Все в порядке. Возвращайтесь к своим делам. Утром не ищите меня, я собираюсь заняться тренировкой. Если что-то понадобится, приходите во второй половине дня. Я буду в саду». «Да, молодой господин», — ответила толпа фермеров, кузнецов и ремесленников. Удовлетворенно кивнув, Лушен зашагал к дому. Благодаря лекарственным тренировкам школы меча Гилайла улучшалось и общее физическое состояние тела. Повышались сила и скорость. Прием лекарств позволял человеку достичь пределов своего тела. Однако на то, чтобы переварить лекарство, уходило слишком много времени. Кроме того, существовала проблема интоксикации организма. Хотя методы тренировок и оказывали детоксицирующее действие, обычные люди не могли достичь полного детоксицирующего эффекта. Из-за этого количество лекарств, которые обучающиеся боевым искусствам могли принять на протяжении жизни, было фиксированным. На поздних стадиях токсины начинали ослаблять организм, из-за чего продолжительность жизни экспертов значительно сокращалась. Таким образом, фактически, прием этого лекарства сначала укреплял организм, а потом начинал ослаблять. Следовательно, степень усиления, которую мог получить человек, тоже была фиксированной. Из-за этого секретное лекарство не могло полностью раскрыть свой потенциал. Лушен планировал кое-что попробовать. Он хотел сократить время, необходимое для переваривания лекарства, и посмотреть, насколько сильным оно может его сделать. При помощи Айерше он мог за очень короткое достичь теоретических пределов укрепления тела школы меча Гилайла. Том 2, глава 511. Новая сила, часть 1, глава 511. Новая сила, часть 1. Серовато-белый туман, подсвеченный ночными огнями, стелился по холодной земле. Вдоль каменной мостовой, ногами утопая в тумане, шагала высокая, сильная фигура, таща за собой толстые, железные цепи. Покрытая ледяной черной броней фигура не дышала, да из чего бы, коль сердце у нее совсем не билось. Внешне она походила на рыцаря в тяжелых доспехах. Одной брони на руках хватило бы, чтобы отправить в нокаут взрослого натренированного мужчину. Несмотря на тяжесть экипировки, фигура в доспехах не замедляла ход. «Боже мой, это же Палом!» Испуганный крик эхом отозвался в тумане. «Дурак, заткнись, ты нас выдашь!» Но было уже слишком поздно. Темная фигура, резко остановившись, прислушалась. Потом, натянув железные цепи, бросилась в направлении голосов. «Нет, активируйте ловушки, не дайте ему приблизиться. Быстрее, скорее, ну же, держите строй, не отпускайте его. Палач, бессмертен, мы можем лишь тянуть время. Анна, пригнись, бам!» Из тумана донесся приглушенный звук взрыва. «Сюда, заманивайте его сюда!» — скомандовал кто-то встревоженным голосом. «Ша-ша-ша-ша, он растет, нет, о боже, без паники, нам удалось, бум, наконец-то все закончилось, он не сможет быстро освободиться, давайте отсюда выбираться, может, нам лучше разделиться, нет, нельзя, если мы разделимся, палачей станет больше, они же себя дублируют, поодиночке мы просто не справимся, единственный способ задержать его, но, заткнись, если не хочешь умереть, слушай меня, бум». «Боже мой, он освободился. Почему так быстро? Беги. А-а-а!» За пронзительным воплем последовало несколько сдавленных, испуганных криков, после чего ночь снова погрузилась в тишину. Густой туман мгновенно рассеялся. ЖЖ округ Байсин. Идя по шумным улицам, Лоди кутался в плотный серый плащ. Из-за его спины выглядывала рукоять обернутого тканью прямого меча. Из-за своей толстой широкополой шляпы он был больше похож на бродячего ремесленника, чем на воина. Он шел по улицам, протискиваясь сквозь нескончаемый поток людей. Потом свернул в один из переулков, где несколько чумазых ребятишек гонялись за мечом, беззаботно шлепая босыми ногами по грязным лужам. Миновав переулок, Лоди, подойдя к доске объявлений, закрепленной на стене одного из домов, взглядом пробежался по прибитым к ней листам. Быстро нашел то, что искал. Предназначенная ему информация ничем не отличалась от других объявлений о найме на работу. Однако для Лоди, знавшего код, написанное приобретало совсем иной смысл. Опустив голову, он начал листать маленький блокнот. Следуя коду, записанному в блокноте, быстро разобрал написанное. Палач появился. Джумунт и еще 4 человека пропали без вести. Прочитав послание, Лоди задумался. В его угольно-темных глазах мелькнул намек на боль. Джумунт пропал, пробормотал он себе под нос. Убрав блокнот в карман, Лоди, выйдя из переулка, быстрым шагом направился к уединенной маленькой таверне под названием «Белый орел». На двери таверны висела деревянная табличка с надписью «Временно не работает». Не колеблясь, Лоди, толкнув дверь, вошел внутрь. Находящиеся в зале люди о чем-то увлеченно спорили. Спор был негромким, но в голосах слышались испуг и боль. В центре зала, кругом сдвинув стулья, сидели 10 человек. Внутри круга, друг напротив друга, замерли крепкие на вид мужчина и женщина. Они выглядели так, словно вот-вот подерутся. Что было странно, мужчина плакал. Зарычав, он внезапно схватил женщину за шею. Однако дама, если, конечно, так можно было назвать мускулистую и огромную, обладающую грозной внешностью демоницу, легко вырвалась из его захвата. В свою очередь она также схватила мужчину за шею. В их стычке перевес определенно был на стороне женщины, заметно превосходившей мужчину по телосложению. Она продолжала его толкать, заставляя терять равновесие. «Если бы не твой приказ, Анна и остальные не умерли бы. Этого не должно было произойти», — закричал мужчина. «Все здесь присутствующие помечены знаком силы. Все мы прокляты и однажды умрем. И ты, и ты, и ты, и ты. Все. Мы все умрем. Даже не смей, мать твою, говорить со мной о судьбе. Я в это не верю. Ну и что с того, что именно я отдала приказ? Я приказала всем отступать. И что же они сделали?» — закричала в ответ на обвинение женщина. «Трус не имеет права со мной разговаривать. Проваливай». Приподняв мужчину, женщина безжалостно отшвырнула его в сторону. Он, всхлипывая, словно ребенок, покатился по полу. «Лоди, ты здесь?» Кто-то из присутствующих, наконец, заметил Лоди. Светловолосая девушка с мрачным выражением лица, подойдя к нему, тихо сказала: «Джумунт и остальные, они мертвы. Они столкнулись с палачом и...» Лоди выглядел спокойным, но в глазах его застыла горечь. «Я уже в курсе», — кивнул он. Затем, подняв голову, посмотрел на продолжающую стоять в центре зала женщину. Все здесь присутствующие были членами небольшого отряда, названного кем-то, кого уже давно не было в живых, Белым Орлом. Все они были отмечены городом и должны были умереть много лет назад. Однако ненависть и желание отомстить заставили их сделать все возможное и невозможное, чтобы выжить и продолжить борьбу. Они путешествовали по всему миру, ища способ спасти себя, но все их усилия были напрасны. С другой стороны, путешествуя по миру, им удалось собрать группу людей с такой же несчастной, как и у них, судьбой. Они были людьми, продолжающими сражаться даже находясь в шаге от смерти. Здесь были светловолосые, голубоглазые, черноволосые, черноглазые, темнокожие, белокожие и желтокожие люди. Но у каждого из них было кое-что общее. Всем им не повезло столкнуться с силами непобедимого города. Мэра среди них была самой старшей и самой сильной. «Лоди, ты как раз вовремя. Расскажи нам, как тебе тогда удалось ускользнуть от палача?» — спросила женщина, тоже заметив Лоди. Лоди был одним из старейшин Белого Орла. Как и мэра, пережив больше десятка охот, он имел богатый опыт общения с палачами. Спросив Лоди, она надеялась при помощи слов этого авторитетного человека изменить мнение этих людей и хоть немного ослабить вспыхнувший в их сердцах страх. Лоди, сделав несколько шагов, остановился в центре зала, обвел взглядом своих соратников. Он смотрел на членов Белого Орла до тех пор, пока в помещении не воцарилась полная тишина. Только после этого он заговорил. «Честно говоря, у меня не так уж много опыта, которым я могу поделиться. Если вы столкнетесь с палачом, единственный вариант от него спастись – сбежать», – сухо сказал Лоди. «За прошлые годы я в достаточной мере изучил палачей. Все они обладают огромной, их тела несокрушимы и мощны, у них нет слабостей, и они не знают усталости. Это монстры, которых невозможно убить. Все, что мы можем, замедлить их движение. Для этого я создал зелье замедления, которое хоть ненадолго их тормозит. Давайте я вам немного о нем расскажу. Джумунт и остальные не единственные, кто может столкнуться с палачами. Скоро это ждет и меня». Поначалу, когда Лоди только заговорил, бушующие эмоции присутствующих немного улеглись, но его последняя фраза вновь накалила обстановку в зале. «Лоди, ты...» — с беспокойством посмотрела на него мэра. «Я скоро уеду, попутешествую некоторое время один. Пока я сам не вернусь, вам не следует меня искать», — спокойно сказал Лоди. «Я буду отсутствовать от 3 до 5 месяцев», сказав это, он посмотрел на мэру. «Я помню наш уговор, можешь мне не напоминать», — кивнула мэра. «Когда-то, решив основать Белый Орел, они заключили между собой соглашение. Если один из них умрет, другой позаботится о потомках покойного. Но лучше не умирай», — попросила она. Лоди скривил губы в неловкой улыбке. «На самом деле, согласно моим расчетам, основанным на закономерности, скоро придет моя очередь столкнуться с местом смерти». Лицо мэры напряглось. Как отмеченный городом человек, она прекрасно понимала значение этих слов. Это не была смерть в обычном людском понимании. Это было убийство, которого люди, бежавшие из города, не могли избежать, как бы ни старались. «Надежда есть, до тех пор, пока мы не сдаемся», — тяжело вздохнула она. «Да, я вернусь, когда придет время», — Лоди едва заметно улыбнулся. «Моего сына метка лишь коснулась. Пока он находится достаточно далеко от меня, у него есть шанс выжить. Сомневаюсь, что он останется в стороне, когда узнает правду», — покачала головой мэра. «Он не узнает», — с улыбкой ответил Лоди. «Я не расскажу ему всей правды. Никто не мог победить монстров, не говоря уже о жестоких палачах. Даже у Лоди не было полной уверенности, что он сможет выжить, столкнувшись с ними. Вдобавок ко всему, надвигающаяся смерть становилась все более сильной угрозой. Его время истекало. ЖЖО Круксансит. Для начала просто увеличим дозу и посмотрим, что из этого выйдет». Лушен стоял в месте, где Лоди обычно тренировался с мечом. Он держал в руках пузырек с таблетками, одну из которых принял несколько минут назад. «Развитие этой техники зависит исключительно от лекарства, улучшающего силу эксперта. Проблема в том, что к старости токсины лекарства начнут разъедать тело. Это слишком жестоко». Лушен насмотрелся. Убедившись, что за ним никто не следит, достал еще одну черную пилюлю и быстро ее проглотил. «Риервие», — сказал он, решив понаблюдать за изменениями. Когда лекарство опустилось в желудок, его дух настроил пищеварительную систему его организма таким образом, чтобы желудок смог расщепить и поглотить таблетку, удалив при этом токсины. Менее чем через минуту он почувствовал эффект превышения дозы, тело немного вспотело. Однако Лушен не остановился, он принял еще одну таблетку. Меньше чем за полчаса он поглотил все содержимое пузырька. Этого количества обычному человеку хватило бы на 5 лет, а он справился за час. Вскоре после этого его тело начало нагреваться. Мышцы распухали, а кости начали зудеть. У него появилось сильное чувство голода. Таблетки начали действовать. Он съел одним махом слишком много трудноусвояемых пилюль, его телу было тяжело это вынести. Лушен быстро достал из своего мешка сушеное мясо и сахарное печенье. Начал жадно поглощать еду, запивая ее водой из бутылки. «Я выполнил основные требования к улучшению. Пришло время использовать модификатор. Главное требование улучшения – достаточное количество еды, которую можно было бы заменить сущностью Ян. К сожалению, я еще не до конца адаптировался к основным законам этого мира, поэтому не могу заменять пищу сущностью Ян. Все, что мне сейчас доступно – ментальная энергия. Эх, какая пустая трата времени». Вздохнув, Лушен посмотрел на экран модификатора. Его внимание сосредоточилось на технике владения мечом. Том 2, глава 512. Новая сила, часть 2, глава 512. Новая сила, часть 2. «Итак, задача максимум — овладеть техникой меча Гилейла», — сказал сам себе Лушен. Теперь он мог полностью контролировать веер в шее и при помощи мысленного приказа выполнять простые модификации. Экран модификатора, задрожав, размылся. Спустя секунд 10, не больше, интерфейс снова стал четким. Лу Шен сосредоточился на технике меча Гилейла, претерпевшей некоторые изменения. Техника меча Гилейла. Уровень опытного мастера. Особые характеристики. Увеличение силы, первый уровень. Телосложение, первый уровень. Увеличение ловкости, первый уровень. Как и ожидалось, потребовалось совсем немного ментальной энергии. Лу Шуэн заметил, что мышцы на его руках немного увеличились. Кроме того, улучшились его сила, энергия, рефлексы и многое другое. Такие изменения сложно было не заметить. Должно быть, к этому уровню люди приходят, потребляя таблетки и тренируясь в течение нескольких лет. Лу Шэн чувствовал все изменения, происходившие в его теле. Улучшения были значительными. Он был удовлетворен. Таблетки, которые раньше было трудно переваривать и усваивать, были полностью поглощены его организмом при помощи стимулирующего эффекта Айервицы. В отличие от других, моему организму, чтобы адаптироваться, нужен всего один день. Таким образом, отдохнув сегодня, завтра я смогу поглотить две бутылки таблеток и, возможно, даже достигну уровня Лоди. Лу Шэн удовлетворенно кивнул. Пошевелив по очереди всеми конечностями, он понял, что его тело заметно окрепло. Это не могло не радовать. После этого он занялся тренировкой, отрабатывая различные движения и приемы техники меча Гилейла. С его видением и уровнем, близким к уровню великого мастера, овладеть этими приемами было так же просто, как студенту университета решить элементарную математическую задачу. Когда Лу Шэн закончил тренировку, был уже почти полдень. Солнце довольно сильно припекало. Было так жарко, что у него начала кружиться голова. Вернувшись в дом, он принял душ. Затем, пообедав, немного вздремнул. Проснувшись, при помощи духа ускорил восстановление своего тела. Одним словом, остаток дня он провел отдыхая. В поместье за это время не произошло ничего необычного, жизнь текла своим чередом. Проснувшись на рассвете, Лу Шэн понял, что его тело практически полностью восстановилось. За прошедшие день и ночь оно успело адаптироваться к резкому улучшению своих физических параметров. Поняв, что можно продолжить начатое, Лу Шэн, взяв два пузырька с таблетками, направился в лес. К этому времени линии его мышц стали еще более заметными. Если вчера Ло Сан был обычным молодым парнем, сегодня он превратился в сильного мускулистого мужчину. Обычные люди могут принимать только по одной таблетке в месяц или даже два, я же пью их бутылками. Кроме того, их эффект поглощения лекарств не так хорош, как мой. Означает ли это, что мое тело обладает большим потенциалом, чем тело Ло Ди? Постепенно Лу Шэн начал привыкать к лекарственному способу усиления. Подул легкий ветерок. Лу Шэн остановился в тени большого дерева, полностью скрывшего его тело. Сняв с плеча мешок, повесил его на ветку. Начал разминаться. Ло Ди оставил мне 9 пузырьков с таблетками. Мешок выглядит большим, но на самом деле в нем не так уж и много лекарств. Интересно, какого уровня я достигну, когда поглощу их все? Потянувшись, Лу Шэн, скрестив ноги, уселся на землю. Не обращая внимания на грязь, запачкавшую штаны, достал сразу 2 пузырька с таблетками. На этот раз он не стал медлить, а сразу вытряхнул в рот содержимое одной бутылки. Следом за первой туда же отправилось и содержимое второй. Вскоре после этого он начал набивать свой желудок едой, чтобы пополнить тело питательными веществами. Айервице, мысленно скомандовал Лу Шэн, улучшить технику меча Гилейла. Ша-ша-ша-ша, экран модификатора снова расплылся. Лу Шэн потратил 2 единицы ментальной энергии из 16-тысячного запаса. Проведя довольно много времени в предыдущем мире, он практически сразу отправился в следующий, поэтому у него не было возможности пополнить ментальную энергию, поэтому у него почти ничего не осталось. Хотя прошло уже довольно много времени, экран модификатора все еще оставался размытым. Лу Шэн начинал чувствовать, что действие лекарства ослабевает. Ощущения не те, что были в первые разы. Похоже, мне понадобится больше таблеток для достижения уровня независимого мастера, чем я предполагал. Потянувшись к мешку, Лу Шэн достал из него очередной пузырек с таблетками. Быстро проглотил содержимое. Спустя несколько секунд таблетки начали действовать. По мере того, как экран модификатора прояснялся, записи в блоке менялись. Техника меча Гилейла. Уровень независимого мастера. Особые характеристики. Обоюдоострый меч. Эксперт. Увеличение силы. Второй уровень. Телосложение. Второй уровень. Увеличение скорости. Второй уровень. Наконец-то я догнал по уровню отца Лосана. Лушен облегченно выдохнул. Он отчетливо ощущал изменения, произошедшие в его теле. Лоди достиг этого уровня за 20 лет упорных тренировок. В этот момент он вспомнил слова Лоди. Тот говорил, что его тело уже находится на уровне великого мастера. В таком случае физическая сила моего тела должно быть немного слабее, чем у Лоди. Уровня великого мастера мне еще только предстоит достичь, пробормотал Лушен. Завтра, когда это произойдет, мне представится отличный шанс понять суть процесса совершенствования этого мира, а понимание процесса улучшения силы поможет мне основательнее разобраться и в здешних законах. Но сейчас его телу требовалось время, чтобы привыкнуть к переменам, произошедшим после повышения уровня, поэтому некоторое время он не мог продолжить улучшение. Так как заняться больше было нечем, остаток дня Лушен провел в лесу, тренируясь с мечом. Закончив тренировку, еще раз попытался настроить свою сущность Ян. С наступлением сумерек он вернулся в поместье. Ополоснувшись под горячим душем, отправился отдыхать. Телу нужно было расслабиться перед переходом на третий уровень техники. ЖЖ густой туман постепенно рассеялся. Лоди был один. Не выпуская изо рта дымящуюся трубку, он крался вдоль стены. Ярко-красное свечение отчетливо выделялось в темноте ночи. Пшиш! Глубоко затянувшись, он тут же выдохнул клуб сизого дыма. Быстро смешавшись с туманом, дым стал практически неразличимым. Сейчас он находился в городе, раскинувшемся недалеко от южной границы империи. Это было лучшее поле боя, которое он смог найти. Здесь он собирался сразиться с охотящимися за ним монстрами. Предстоящую схватку он планировал на протяжении многих лет. Его способность избегать гибели была частично обусловлена здешней обстановкой. Дзинь, дзинь, дзинь. Внезапно из тумана донесся звук волочащихся по земле железных цепей. Он здесь, Лоди выпрямился. Поначалу, когда густой туман окутал местность, он немного заволновался, но ему быстро удалось восстановить былое спокойствие. Одним резким движением он затушил о стену недокуренную сигарету. Потом свободной рукой достал из мешка грубый стеклянный пузырек со светло-желтой жидкостью. Благодаря уличным фонарям, тускло освещавшим туман, внутри отчетливо виднелись черные гранулы. Звон цепей приближался. Крепко сжав флакон, Лоди вытащил пробку. Все его чувства обострились. Мужчина посмотрел в направлении звука. Затем, неторопливо выйдя из переулка, остановился на пустынной площади. Из тумана вдалеке медленно выходила большая, высокая фигура, облаченная в черные, как смоль, доспехи. Палач был полностью покрыт черной металлической броней. Обычная броня, как правило, оставляла в шлеме щель, чтобы его обладатель мог видеть и свободно дышать, но шлем этого существа был литой. Только на темени было одно отверстие, из которого время от времени вырывался похожий на густой дым туман. Издалека казалось, что внутри шлема что-то горит. «Палач, мы снова встретились». Лоди неожиданно даже для самого себя улыбнулся своему противнику. «Шу-у-у!» Внезапно раздался оглушительный свист. Толстая цепь метнулась в Лоди, целясь ему в живот. Он упал на землю, едва успев увернуться. Немедля, резко бросил в палача пузырек, после чего откатился назад. Бам! Земля в месте, где он стоял несколько мгновений назад, покрылась каменной крошкой. Поспешно поднявшись, Лоди увидел кончик цепи, которую палач, вытащив из земли, собирался снова метнуть в него. «Иди сюда!» Бросившись вперед, Лоди ловко проскользнул мимо палача. Резко выхватив меч, изо всех сил рубанул противника по колену. Однако, кроме нескольких искр, его тяжелый удар, способный рассечь человека надвое, ничего не дал. Металл в броне был слишком прочным. Кажется, его невозможно было разрубить. Как и ожидалось, однако Лоди, похоже, ничуть не расстроился. Прибавив скорости, он быстро промчался мимо палача. Последний бросился в погоню, но потерял равновесие, поскользнувшись на мокрой земле, покрытой снадобьями Лоди. Однако это не сильно его задержало. Выбросив цепь, он обернул ее вокруг росшего неподалеку большого дерева. Подтянувшись, быстро выбрался из скользкой лужи, после чего продолжил преследование. Однако, едва он успел сделать несколько шагов, земля снова ушла у него из-под ног. Палач внезапно упал в ловушку глубиной около 8 метров. Пытаясь выбраться из ямы, Он цеплялся руками за скользкие стены, однако все его усилия были напрасными. Сменив тактику, он подбросил цепь вверх, надеясь обернуть ее вокруг какого-нибудь предмета у края ямы, но Лодди не зря выбрал именно это место, зацепиться было ни за что. В его расчеты даже вошло большое дерево. Издалека наблюдая за бесполезными трепыханиями рыцаря, Лодди облегченно вздохнул. Все прошло по плану, теперь можно немного отдохнуть. Сквозь туман он смотрел на яму, расположенную в дюжине метров от него. Он смутно слышал непрерывно издаваемые палачом звуки ударов. Примерно через 2 минуты мужчина начал обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ровно в тот момент, когда он закончил считать, из тумана позади него вылетела толстая цепь. Поскольку он был готов к атаке, цепь промахнулась. Из густого тумана появился палач. Звеня металлом, направился прямиком к Лодди. Бум! Под ногами палача вспыхнул яркий свет. Взрыв был такой силы, что палач потерял равновесие. Само собой, враг ничуть не пострадал, однако его движения заметно замедлились. В течение ночи он будет появляться каждые 3 минуты. Надеюсь, все пойдет по плану. Бросив очередную пузырек со взрывчатой смесью, Лодди сменил свое местоположение. С таким противником нужно было быть предельно осторожным. ЖЖ, думаю, за это время мое тело уже достаточно привыкло к изменениям. Лушен поставил перед собой пузырьки с таблетками. Всего было 5 бутылок, все, что у него осталось. Небо все еще было темным. Не наблюдалось ни единого признака рассвета. Лес к этому времени наполнился влагой, а воздух стал довольно холодным. Однако Лушен этого словно не замечал, продолжая со скрещенными ногами сидеть на сырой траве. Днем он упражнялся с обоюдоострым мечом, который сейчас был воткнут рядом с ним в землю. Допив все таблетки, я смогу достичь вершины мастерства техники меча Гилейла. Лушен отпил из бутылки немного воды, смачивая горло. Затем, собравшись с духом, вынул пробку из первого флакона. «Начнем». Поднеся горлышко бутылки ко рту, резко вскинул голову. В следующее мгновение таблетки, пронесшись по его пищеводу, опустились на дно желудка. После принятия первой дозы в горле у него снова пересохло. Отпив еще немного воды, он продолжил. Второй флакон, третий, четвертый и, наконец, пятый, он выпил все. Закрыв глаза, Лушен прошептал: «Айервице, том 2, глава 513, совершенствование, часть 1, глава 513, совершенствование, часть 1, Перед Лушеном привычно вспыхнул светло-голубой экран. «Улучшить технику меча Гилайлох. Шии». Экран модификатора расплылся. Парень протяжно выдохнул. Было очевидно, что в его теле сейчас слишком много лекарств. Его кожа стала невыносимо горячей. Временами ему казалось, что бесчисленное количество крошечных иголок, вонзаясь в поры, врываются в его тело и словно щупальца, прокладывают путь к его сердцу. Останавливались они только после того, как были заблокированы его главным телом. «Хаэм, а мне начинает нравиться это лекарство». Подняв голову, Лушен посмотрел на свою руку. На коже начали выступать расположенные вплотную друг к другу кроваво-красные пятна. Мышцы, вздуваясь, переплетались, словно их скручивала невидимая рука. Лушен с интересом наблюдал, как увеличиваются его руки. Лекарство, как оказалось, имело двойной эффект. С одной стороны, оно поддерживало тонус тела, с другой – проникала в мышечные волокна, питая и укрепляя их структуру. Дух Лушина тоже наблюдал за происходящими в его теле изменениями. Теперь он понимал, почему Лодди сказал, что есть предел тому, каким сильным может стать человек, принимая эти таблетки. Эти таблетки насильственно стимулируют организм, заставляя его становиться сильнее. Однако они практически не укрепляют внутренние органы. Иными словами, хотя я становлюсь сильнее и быстрее, внутренности остаются прежними. Мои внутренние органы не поспевают за этими изменениями. В дополнение к этому, происходит накопление токсинов, что еще более негативно на них сказывается. Неудивительно, что существует предел. В этот момент интерфейс модификатора снова обрел четкость. Пристальный взгляд Лушина сосредоточился на светло-голубом экране. Техника меча Гилейла. Уровень великого мастера, особые характеристики. Техника владения мечом достигла вершины мастерства. Увеличение силы 3 уровень. Телосложение 3 уровень. Увеличение скорости 3 уровень. Оставшегося лекарства едва ли хватит на дальнейшие улучшения. Лушен отчетливо ощущал действие таблеток в своем теле. Поднявшись с земли, Он пошевелил конечностями, отбрасываемая им на землю тень принадлежала молодому мускулистому мужчине.